дорогой на улицу. Посыпаются кадры на рассвете несмелого марта. Растворяешься в лужах, плавится на полу телефон, не дождавшись начала сказки. Выгорают свежие краски, выпадает смех из окон. Смех, смех. Одинокий маяк, берег замерзшего моря. Я держусь за тебя, за волосы с полохи, за молекулы воздуха. Я держусь за тебя, за волосы с полохи, за молекулы воздуха.